Свои следы. Прогулка по городу. Русский квартал находится между улицами Дидуань и Цзиньвэй. Это центр города, где раньше селились русские и другие иностранцы. Главная артерия квартала – центральный проспект Джуньян-Дадзе. Переводится буквально «Китайский проспект». Это старое русское название. Построенный в 1900 году. В 1924 году его вымостили булыжником, который сохранился до сих пор. В 1997 году проспект был превращен в пешеходную зону протяженностью почти в 1,5 километра. Здесь прекрасно сохранилась застройка начала 20 века. 71 здание в стиле неоренессанс, русская барокко и модерн. Дома отреставрированы, на многих установлены таблички с надписями на английском языке, на русском нет, рассказывающие об истории строений и их владельцев. Обратите внимание, если есть время, зайдите в бывший отель «Модерн», современное название «Мод Эр». В холле гостиницы выставлены исторические предметы, связанные с гостями, которые останавливались здесь в 1920-1930-х годах. Один из самых знаменитых постояльцев – Федор Шаляпин. Балкон, на котором, как утверждает городская легенда, Федор Иванович любил отдыхать и рассматривать горожан, по-прежнему на месте. Кстати, в исторических номерах гостиницы, где обстановка сохранена практически полностью, можно остановиться. Конечно, стоят они дороже обычных, но они того стоят. Рекомендую периодически отклоняться от центральной улицы и уходить в небольшие боковые улочки и переулки. В момент написания путеводителя дома на них реконструкции еще не подвергались, и поэтому на фасадах еще заметны следы русских названий – аптека, магазин. Прогуливаясь по одной из таких улиц, вы дойдете до идущей почти параллельно центральному проспекту улицы Джаолин, на которой стоит церковь Святой Софии, визитная карточка Харбина, самый большой из сохранившихся в Китае православных храмов. Пятикупольная церковь в византийском стиле из красного кирпича построена в 1907-1912 годах. Она сильно пострадала во время культурной революции, но потом была восстановлена. Интерьер не сохранился. На стенах небольшие фрагменты росписей, а в иконостасе несколько современных икон. Постоянно действующая экспозиция, в основном фотографии с подписями на китайском, рассказывает о русской истории Харбина. За бывшим алтарем в коридоре есть маленькая выставка церковной и бытовой утвари. Если вы пройдете всю центральную улицу до конца, то выйдете на берег реки Сунхуа, Сунгари, к парку имени Сталина. Вы его узнаете по монументу победителям наводнений, который установлен здесь в 1958 году в память о тысячах погибших от наводнений и в ознаменовании строительства, протянувшейся на 42 километра набережной, с тех пор удерживающей реку в берегах. Прогулка по парку хороша в любое время года. Посреди реки Сунхуа находится остров Солнца. Когда-то здесь был дачный поселок русских харбинцев, а сегодня расположена русская деревня, этакий тематический парк, знакомящий харбинцев и туристов из других городов Китая с загадочной соседней страной. Более 200 россиян, в основном с Дальнего Востока, показывают китайцам, как на самом деле живут люди в России. Непрофессиональные актеры изображают сами себя в избах с вывесками «Колхоз», «Торгсин», «Сельпо». Китайцам очень нравится. Но остров Солнца – это куда больше, чем русская деревня. Здесь расположен огромный парк, в котором приятно гулять в любое время года. Здесь есть животный мир с оленьим парком, лебединым озером и белочьим островом. Возле солнечных ворот у входа в парк разбит цветочный сад, состоящий из 12 частей по количеству знаков зодиака. Так что каждый посетитель может найти свой астрологический знак по китайскому гороскопу, созданный из цветов, и сфотографироваться на его фоне. Летом на острове работают пляжи, где можно загорать и купаться, а зимой проходит фестиваль снежных и ледовых скульптур, полюбоваться которыми приезжают люди со всего Китая и других стран мира.